Вторая ящерица и уже третий по счету монстр попыталась ухватить меня за ногу, пока я наблюдал, как старик катится по песку в обнимку с остатками первой ящерицы, но не фартануло. Прокусить мою укрепленную кожу мало кто сможет, если вообще кто-то сможет. Я даже не сразу понял, что к моей ноге кто-то проявил интерес, а когда заметил, то просто взял ящерку за шею, которая была весьма немаленькой в толщину, и, оторвав ее пасть от своей ноги, поудобнее перехватил за заднюю лапу. И какие же в этот момент у нее были большие и удивленные глаза. Ну а после? После это повисшее в моих руках в недоумении тело стало прекрасной дубиной. Подскочив к еще лежащему старику, я хорошенько приложил его второй ящерицей. Тушка монстра сразу лопнула, оросив своими внутренностями и нас, и все вокруг, но все-таки смогла придать некоторое ускорение лежачему телу, отчего старик еще пару раз перекатился и переломал последние уцелевшие песчаные столбики. А после его откинула хвостом еще одна тварь, что под этими самыми столбиками мирно спала все это время. Ее я просто пнул в сторону, не обращая внимания. И не надо осуждать меня, сетуя на то, что лежачего бить нельзя. Старших нужно уважать, и все в таком духе. Этот фиолетовый хрен первым начал. Это самооборона. Вот, старик снова низко полетел и пропахал несколько метров пустыни лицом. Вскочив и сплюнув набившийся уже ему в измененную пасть песок, дед резко развернулся и, напрягаясь всем телом, так, что аж покраснел, с безумием в глазах побежал на меня. Помогло ли ему это? Абсолютно нет. Абсолютно нет. Я просто в нужный момент отскочил в сторону, выставив в бок руку, и разъяренный дед напоролся на нее и снова полетел, подгоняемый инерцией собственного тела, при этом несколько раз кувыркнувшись в воздухе. Бессовестное избиение старца завершилось, когда я в очередной раз пробил ему прямым ударом в голову. В этот раз дед не полетел, а просто упал на спину там, где стоял, и затих, приняв свой обычный человеческий облик. Да уж, а я-то рассчитывал, что наша битва будет более легендарной, а мы на самом деле лишь немного изменили местный ландшафт и создали небольшой каньон. Убедившись, что старик не подает никаких признаков жизни, даже немного его еще попинал для надежности, я обильно присыпал его песочком и вернулся в изнанку, в которой находилась академия. Жаль, конечно, что не удалось хоть что-то узнать у этого старика. Совершенно не было возможности задать ему хоть один вопрос. Да, думается мне, он бы и не ответил, чисто из-за вредности. Моя одежда, в процессе трансформации тела, была почти полностью уничтожена. Чудом сохранились лишь штаны. Своему телу я тоже уже успел придать нормальный вид, потому был не 4-метровым качком, а вполне нормальным накачанным парнем. Но все равно, оказавшиеся возле перехода студенты обратили на меня внимание, в особенности представительницы слабого пола. Кто-то, кажется, даже в обморок упал. Неужели я настолько красив собой? Да нет, я просто снова весь в кишках и песке, да еще третий глаз на лбу с вертикальным зрачком. Выйдя во двор крепости, я не стал заморачиваться и просто взмыл в небо и улетел. Да, такая способность в перечне техник Ифрита тоже имелась, и сейчас она очень кстати стала активной. Идти в таком неприглядном виде по улицам до доходного дома точно не стоило, а показать немного своих способностей студентам магической академии уже не страшно. Они люди привычные, да и скрываться особого смысла уже нет. Пора готовиться к отбытию в более безопасное место, ибо этот мир мне уже абсолютно понятен. Ну и совсем забыл упомянуть о моей новой эмбе. Вам же должно быть интересно, откуда она взялась. Так вот, ничего сверхъестественного тут нет. Я просто объединил обычную системную эмбу и трансформацию Ифрита, что использовал на себе старик. И да, как вы, наверное, уже догадались, старик тоже был Ифритом. Мне даже на секунду показалось, что это был тот самый дед из будущего, но нет, это был не он. Я это понял намного позже. И почему все эти чертовы Ифриты на одно лицо? Из-под песка показалась трясущаяся старческая рука, потом и остальное тело могущественного, как он сам полагал, мага с трудом, но выбралось на поверхность. Тело некогда крепкого старика почти полностью высохло, кожа сильно обвисла, на некогда ярких фиолетовых волосах появились значительные седые места. Вот ведь мелкий крысеныш, стонал старик, пытаясь встать. Не прикинься я мертвым, он был реально меня прибил. Кто же ты такой, Виктор Березов? Похоже, придется пересмотреть свои планы на тебя. Еще одной встречи с этим парнишкой я точно не переживу. Столько сил ушло на то, чтобы ему противостоять. Кое-как поднявшись, Старик поковылял в известном только ему одному направлении. Вскоре его тело начало мерцать, и, спустя несколько шагов по раскаленному песку изнанки, он окончательно растворился в пространстве. Появился он спустя мгновение в обители никого иного, как енота, того самого мелкого божественного поганца, что не так давно прикидывался зеленым гоблином в лавке иномирного рынка и вручил Виктору вместо эликсира простую пустышку, хоть действительно и весьма питательную. Маразийский червь очень хорошо повышает потенцию. Енот бы и сам от такого не отказался, но в лавке нашелся только один экземпляр. Старик из последних сил сделал шаг в сторону своего господина и обессиленно упал на пол. «Прошу, помоги мне, хозяин!» Простонал он еле слышно. «Зачем ты приперся сюда, кусок никчемного мяса? Не мог сдохнуть где-нибудь там в пустыне?» Презрительно фыркнул в ответ енот. «Абсолютно бесполезная трата ресурсов, а не прислужник. Надеюсь, остальные не будут такими же бесполезными, как ты». Однако расщепление сознания оказался вполне неплохим навыком. Быть одновременно в разных местах может быть весьма полезным. Хмыкнул енот, сверкнув фиолетовыми глазами и, подойдя к обессиленному и почти полностью высохшему телу старика, просто поглотил его. Алиса и Лиза, скрывшие себя камуфляжем, парили в небе над городом. Поначалу парни несли их, но девчонки быстро освоились с новыми способностями и полетели самостоятельно. С высоты птичьего полета осматривая город, они добрались до доходного дома. Алиса уже было хотела приземлиться и войти через парадный вход, но Лиза вовремя ее остановила, и девчонки направились к окну нашей комнаты. Единственным открытым оказалось окно кухни, и Алиса, а следом за ней и Лиза, ввалились в него на полном ходу. Летать-то они научились, но вот правильно приземляться еще не особо. На необычное появление девушек отреагировали только Григория и Мирабель. Света лишь приподняла бровь и с удивлением посмотрела на изгвозданных с ног до головы девушек. «Что с вами такое случилось?» – запричитала Мирабель, подбежав к распластавшимся на полу подругам. «Ох, там такое было, такое, ты не поверишь!» – простонала Алиса, лежащая под телом Лизы. Это было просто нечто. Ифрит и Березов вернулись к Виктору, как только девушки влетели в окно. После того, как девчонки приняли душ и привели себя в порядок, они рассказали о похищении прямо средь бела дня из самой охраняемой академии, своих новых способностях и в красках описали ощущения от полета, чем сильно заинтересовали Светлану и Мирабель. Григорий же не особо всем этим проникся, но его привлекло усиление тела. В итоге к группе пожелала присоединиться еще трое разумных. Да, да, Светлану система тоже посчитала разумной, несмотря на то, что Виктор считал совсем наоборот. Девчонки приняли новых людей в группу, даже не спрашивая разрешения у Виктора. Вернулся домой я через удачно открытое окно в кухне. Почему-то такому моему способу возвращения никто даже не удивился. Ну хоть кто-то в этой семье умеет нормально приземляться, заворчала Мирабель. Чего? Не понимая, а чем она, я махнул рукой и пошел в душ. Пока приводил себя в порядок, заметил сообщение о новых разумных, присоединившихся к группе. Я даже не сразу понял, когда это успел принять еще кого-то. Но как только вышел из ванной, сразу понял, откуда ноги растут. Сказать, что адепты секты Ифрита, принявшие без моего разрешения новых членов в группу, были как-то этим действием напряжены, ничего не сказать. Они даже не подумали, что подобное нужно согласовывать, а не раздавать всем подряд. Конечно, против принятия в группу Мирабель, Григория и Светланы я ничего не имел, но все же для вида пожурил девчонок за самодеятельность, чтобы впредь подобное не повторилось. Если эта сила по неосторожности попадет в неправильные руки, может произойти то, что я наблюдал в будущем, а может чего и похуже. Потому, пока все бурно обсуждали минувшие события за обедом, я провел тонкую настройку всех навыков у членов группы, немного ограничив доступные им возможности. Плодить кучу народа с полным набором моих характеристик было бы просто неразумно, потому теперь все члены группы стали лишь полуэфритами. Заодно и негативное воздействие на разум эта сила не окажет, если вдруг такое действительно имело место быть ранее. Светлана, получив в свое распоряжение систему, наконец стала окончательно похожа на человека. Пропали перепонки между пальцев, выровнялись зубы, глаза перестали хаотично менять цвет, а главное ее голова, наконец, прочистилась, и теперь она перестала вести себя, как дикое животное. Аппетит, кстати, тоже заметно поубавился. Похоже, у нее был нарушен обмен веществ, из-за чего ей приходилось потреблять много пищи, чтобы восполнять энергию. Теперь этот процесс стал сбалансирован и большого количества еды стало не нужно, отчего я вздохнул с заметным облегчением. Если бы она продолжила есть, как раньше, я бы только на корм для нее и работал. Ну ладно, ладно, я еще ни одного дня в своей жизни не работал, но вы поняли мысль. Григорий окреп телом и, видимо, духом, потому что сразу начал активно подкатывать к Светлане и отвечать на ее ухаживание за своим истинным. Красота. Одна проблемная женщина теперь, наконец, не моя проблема. Скинул, так сказать, кобылу с воза, а деву со своих плеч. Еще бы остальных куда-то пристроить, чтобы мозг мне не делали своими закидонами. Мирабель же оказалась девушкой очень хозяйственной и, получив доступ к навыкам Ифрита, тут же создала нам новую мебель. Оказывается, для подобного был предназначен навык создатель, который, конечно, был способен не только на это. И как же я был удивлен, и даже, наверное, взбешен тем, что у всех, мать его, есть бестиарий по способностям Ифрита, кроме меня. Я до сих пор не могу видеть описание собственных навыков. И почему я такой везучий? Это карма какая-то, что ли? В твоем бестиарии какая-то ошибка, видимо. Синхронизируй его с остальными членами группы. Возник рядом со мной Ифрит. По идее, это должно помочь. Вот-вот, ты вообще в интерфейс-то заглядываешь хоть иногда? Спросил появившийся Березов. И только Скала, появившийся сразу за столом, молчал, но всем своим видом демонстрировал мучивший всех вопрос: есть че пожрать? А я вот подметил, что ребятки стали самостоятельно покидать мои чертоги разума. Честно сказать, мне это не особо понравилось. И если за Березова и Скалу я совсем не переживал, то вот Ифрит. Этот парень с первого дня нашего знакомства был себе на уме, и все его выходки приносили мне только вред. Я даже не удивлюсь, если окажется, что все это он делал намеренно. А еще эти мои мозговые черви научились самостоятельно себя материализовывать в реальном мире. Не просто быть бестелесными эфирными существами, а выходить во вполне натуральных телах из мяса и крови. Я что-то пропустил, в группу доступ они так и не получили, по крайней мере, я не вижу их в списке. Тогда откуда у них новые возможности? Мирабель тут же щелкнула пальцами, и на столе появился просто царский обед из нескольких блюд. Вот это я понимаю настоящая магия, а не эти все ваши фаерболы, да прочие никому не нужные плетения. Вот ради чего нужно развиваться и становиться архимагом. Разместившись за столом, заметил и решение вопроса с еще парочкой проблемных барышень. Ифрит взял на себя Алису, Березов, свою, не сестру Лизу. И как же все-таки хорошо, что Березовы не кровные родственники, а то было бы немного странно наблюдать за развитием их отношений. Хотя, честно сказать, выглядел их выбор пар немного странно. Я полагал, что Березов по Алисе сохнет, а не по сестренке своей приемной. Или я снова что-то пропустил? На моем же попечении остались только Мирабель и две слегка озабоченные богини. И стоило только о них вспомнить, как они тут же объявились. Явно почуяли халявный хавчик. И какого же было мое удивление, когда они налипли не на меня, а на Скалу. Вот и отлично, вот и хорошо. Давно бы так, еще минус две задницы с моей шеи, а жизнь то начала налаживаться. Не успел я вкусить радость от отсутствия кучи женских тел на моих плечах, как система прислала сообщение. Внимание, к вашей группе желают присоединиться два божественных существа. Принять отказаться? Здрасте, приехали. И эти туда же. А богов вообще можно такими способностями наделять? Особенно вот этих вот двоих представителей этой касты. Ну, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. И я принял. Но ничего особенного не произошло. Вселенная не схлопнулась, небо не разверзлось, конец света не наступил. Две засранки просто приняли еще более похабный вид и с новыми силами накинулись на Скалу. Так и прошел наш скромный семейный обед. Все дорогие мне в этом мире существа получили способности, с которыми им теперь никто и ничто не грозит. Осталось только Рибель вытащить из того мира, куда ее другой фиолетовый старик засунул. Подумав об этом, я вдруг осознал еще одну вещь. Не имея возможности путешествовать во времени, я буду добираться до Рибель несколько десятков, или даже сотен лет. Если, конечно, где-то по дороге не помру. Для нее, конечно, пройдет всего лишь мгновение между моей фальшивой смертью по вине богов и возвращением, но для меня то, для меня пройдет целая вечность. Смирившись с ощущением тоски по этому поводу и не придумав никаких вариантов решения этого вопроса, я продолжил есть. На повестке дня осталась только одна нерешенная проблема: куда нам всем свалить из этого мира? Оставаться здесь или уходить на одну из изнанок не имеет никакого смысла. Старик явно устроил все так, чтобы девчонок заподозрили в попаданстве, и теперь у них могут возникнуть проблемы с местным законом. Навредить им, конечно, никто уже не сможет, но и в люди им теперь свободно не выйти. По-любому найдутся идиоты, которые будут пробовать их на прочность. Или и того хуже, найдется кто-нибудь, кому удастся обойти мою защиту. Такого я тоже не могу исключать. Было уже пару раз. Перейти в другой мир пока не позволяют имеющиеся у меня навыки. Да и не знаю я другие миры. В библиотеке системы есть только немного описаний, но этого мало для перехода через шаг. Нужно знать, куда именно шагать, иначе может опять выйти какая-нибудь дичь. Значит, остается все-таки только изнанка. Будем осваивать эту странную территорию. Надеюсь, не вся она представляет из себя пустыню. Оставив своих, я решил прогуляться и поразмыслить. И как же хорошо, когда в голове кроме твоих собственных мыслей больше нет никого постороннего. Нужно выпустить эти сущности присосавшихся ко мне Викторов насовсем. Они вполне могут самостоятельно существовать, оказывается, и даже материализовываться в мире без моей помощи. Наслаждаясь приятной пустотой в голове, я вышел в холл гостиницы и чуть не сшиб с ног какого-то мелкого пацана, что появился передо мной из ниоткуда. «Здравствуйте, я писец, и я пришел к вам», — задорно заговорил со мной парнишка. Вокруг меня засеменил маленький мальчик лет 10 с белыми как снег волосами, кошачьими ушками на голове и янтарной радужкой глаз. «Вот только тебя мне еще и не хватало», — простонал я, внимательно всматриваясь в пацаненка. «Артем, мальчик мой, не приставай к незнакомым дядям. Иди сюда и сними уже эти ушки. Сколько можно их носить? Ты уже не маленький. Веди себя достойно», — запричитала от стойки регистрации красивая и стройная девушка с такими же белыми волосами и янтарными глазами. На вид ей было не более 20 лет от роду. «Наверное, это старшая сестра этого мальца», — подумал я и поспешил выйти из доходного дома на улицу, пока пацаненок отвлекся и отбежал к девушке. «Ну-у-у, мам», — протянул мальчишка еле слышно, подойдя к девушке. «С кем ты там разговаривал? Этот парень весьма симпатичный, конечно, но не стоит подходить к незнакомым дядям. Ладно», — пожурила девушка парнишку, наклонившись к нему. «Интересно, а он свободен, или у него уже есть девушка?» — задумалась красотка, представляя в мыслях свое будущее с приглянувшимся ей парнем. «Мам, он бог вообще-то, а не просто красивый и холостой парень», — прошептал девушке на ухо мальчик. «А с богами у тебя, я напомню, не все гладко выходит. Холостой? С чего ты взял? Сейчас не все носят обручальное кольцо на пальце. И он, конечно, неимоверно красив, но до настоящего бога ему очень далеко. Знавала я как-то одного бога», — вновь попыталась погрузиться в мысли девушка, совершенно проигнорировав последнюю фразу сына, но ее прервал малец. «Мам, я видел его магический коэффициент. У обычного человека такого просто быть не может. Он у него 99 и краткое в десятитысячной степени», — продолжал шептать мальчик, привстав на цыпочки от усердия. «Артем, тише. Что я тебе говорила? Никто не должен знать о твоих способностях. Это очень опасно», — зашипела Анастасия на сына. «Прости, мам, я был очень осторожен. И наш покровитель сказал, что этот парень нам не опасен. И даже более того», — малец поманил мать еще ближе и еще тише зашептал ей на ухо. «Он сказал, чтобы мы с ним сблизились. Особенно ты». «Сблизились? Я?» — задумалась девушка и облизала губы, думая совсем не о том, о чем имел в виду покровитель их рода. «Погоди, покровитель опять общался с тобой, но почему он меня игнорирует?» — возмутилась девушка и надула свои пухлые губки. «Потому что он очень занят и говорит, что ты опять начнешь выносить ему мозг и что он давно оставил наш род, и у каждого теперь своя жизнь и забота, и вообще», — ответил мальчик, но девушка не дала ему договорить. «ЦК», — цокнула красотка, махнув рукой. «Вот ведь козел, да простит меня тотем козла, хоть и выглядит как писец. Прощаю», — влез в мысли мальца и девушки покровитель козел. «А парень действительно интересный, надо бы тоже к нему присмотреться. У меня как раз хорошая партия для него вырисовывается. Или я это уже кому-то говорил?» Заполнив все бумаги на стойке регистрации и забрав ключ от комнаты, семья Песцовых отправилась на свой этаж. По воле судьбы, или по какой-то нелепой случайности, комната Песцовых оказалась соседней с комнатой Березовых. Огненно-рыжая девушка 18 лет с яркими зелеными глазами и с крепким, спортивным и в меру накачанным телом, уже несколько часов подряд измывалась над инструкторами и солдатами рода. Крепкие мужчины не могли противостоять ей ни в рукопашном бою, ни в битве с холодным оружием, ни на специальном тренировочном полигоне. Лекарь уже выбился из сил, реанимируя поверженных солдат и учителей по боевой подготовке, которых девушка выносила играючи. «Виктория, доченька, прошу, будь осторожнее, у нас и так мало людей осталось в дружине рода, а ты еще и последних увечишь», — хлопотал статный мужчина, бегая между рядами поверженных бойцов и мешая лекарю делать его работу. «Отец, если они настолько слабы, что не могут справиться даже со мной, какой вообще в них толк?» — говорила девушка, отправляя в нокаут очередного крепкого мужчину, даже не запыхавшись. «С таким рвением ты никогда не найдешь себе мужчину, Виктория, а тебе уже стоит задумываться о будущем и о наследниках», — продолжал ворчать мужчина. «Мужчину, отец, ты называешь вот это вот мужчиной», — фыркнула Виктория, ломая руку в броске очередному крепкому бойцу, что по габаритам превышал хрупкую девушку минимум вдвое. «Да что же ты творишь, дочь моя? Аркадий, Аркадий, вы еще живы? Вениамин, ну быстрее, что вы там копаетесь? Помогите уже Аркадию, не видите, что ли, его душа уже стремится покинуть бренное тело», — теребил мужчина лекаря, что пытался вправить ногу лежащему без сознания бойцу. «Послушайте, ваше сиятельство, если так будет продолжаться и дальше, вам, помимо новых гвардейцев, придется искать еще и нового лекаря в рот. Я уже на пределе своих возможностей. Успокойте уже свою дочь, я прошу вас», — стонал лекарь. «Виктория, ты слышишь, хватит на сегодня с тренировками. Пойдем лучше кушать. Маргарита зажарила просто восхитительного поросенка. Ты же так любишь свининку. Пойдем, пойдем в дом, солнышко мое», — попытался вразумить дочь мужчина. «Хватит, ха-ха-ха, я еще только разогреваюсь, отец». Глаза девушки загорелись, как у адского сатаны. «Семен, а куда это ты пополз, Семен?» — вскрикнула девушка и прыгнула на пытавшегося уползти с полигона инструктора по греко-римской борьбе. Глава 19. Последний вопрос, что осталось решить, это найти моей новой семье новый дом. С этими мыслями я отправился на очередную прогулку Думку. И почему я так легко привязываюсь к, по сути, совершенно незнакомым для меня людям? Начинаю о них заботиться и переживать за их будущее. Сначала Рибель ни с того ни с сего стала для меня важна. Теперь вот эти. Я всегда таким был, или это что-то приобретенное? Быть может, у меня какие-то отклонения развиваются, да неважно уже. Может, потом разберусь, откуда у меня это давящее чувство ответственности. Спросите, почему же этот мир не подходит? Ну, потому что тут зачем-то рьяно отлавливают попаданцев. Точнее, одержимых, как тут называют всех, так сказать, увлеченных в подменной личности. И совершенно не имеет значения, демон ли ты, завладевший чужим телом, или просто тот, кому повезло оказаться в новом теле не по своей воле. Для нас, с нашими нынешними возможностями, конечно, подобное как два пальца. Но если остаться тут, под угрозой быть раскрытыми, плененными, осужденными и казненными, в последнее я слабо верю, если честно. Несмотря на гуляющие среди людей разговоры, трупы осужденных на всеобщее обозрение никто не выставлял. Да и сама формулировка «осужден за одержимость», как по мне, откровенно высосана из пальца, или еще какого органа под это подходящего. Опять спросите, почему? Так все просто. Мы те, кто мы есть, пока это помним. Вот скажем, к примеру, получил какой-нибудь князь, граф или барон сильный удар по голове в каком-нибудь лесу своей загородной вотчины и потерял память. Фактически он перестал быть прежней личностью. Поврежденный мозг, конечно, попытается восстанавливать утраченное, но он может пойти по другому пути и, скажем так, восстановить не то, что помнил раньше. И нет, я не имею в виду, что человек будет помнить то, что и не с ним было. Просто наша память весьма избирательна, и помнить сейчас мы можем одно, но при потере памяти, мозг может восстановить то, что мы давно забыли, и на основе этих воспоминаний родится новая личность. Так вот, эту новую личность могут также притянуть за одержимость, хотя и человек, и душа в нем останутся теми же, что и раньше. Вот и получается, что все это действо с выявлением одержимых — какой-то откровенный бред, под которым скрывается что-то еще. Да и потом, если этот самый подселенец не вредит никому, а может быть даже и наоборот, пытается вытащить рот своего реципиента из задницы, то осуждать его за это — еще больший бред. Опять же, как мне подсказывает бестиарий системы, Вход чаще он и глючит. Те же демоны могут полностью скопировать личность занятого тела, и их никто не сможет выявить. То есть такие подселенцы продолжают спокойно существовать и строить свои козни. И какой тогда смысл во всей этой авантюре? А думается мне, что смысл очень прост. Каждый иномерец несет с собой знания из своего мира, технологии, науку, навыки. И вот, видимо, именно это и нужно тем, кто пролонгирует этот закон об одержимости. И, так как трупов осужденных никто не видел, их скорее всего тайно куда-то вывозит. Нет, не трупы, а вполне живых одержимых. Для чего? Ну так понятно же, для получения этих самых знаний и технологий для последующего их использования в личных целях. Ну или, на крайний случай, есть у меня еще одна теория, более, так сказать, безумная. Переселенцев разыскивают, чтобы потом тайно вывести на секретный объект, на какую-нибудь глубокую изнанку, чтобы там препарировать и выяснить, как можно повторить подобное переселение душ. Может, кто-то таким способом хочет добиться бессмертия или вечной молодости в новых телах. Ну так вот, первая причина отсюда свалить – это опасность оказаться раскрытыми. И, как я уже говорил, для нас это малое зло. Мы можем просто перебить всех заинтересовавшихся. Это, конечно, повлечет за собой еще большие проблемы, придется постоянно скрываться, постоянно отбиваться и прочее, прочее. Такого я не хочу. Это лишний и абсолютно ненужный геморрой, особенно с нашим нынешним положением в аристократическом обществе. И вот это уже вторая причина, по которой я не хочу оставаться тут. Выправить положение законными способами я пока путей не вижу. Постоянно использовать морок невозможно. Когда-нибудь он может стать бесполезен, и что тогда? Связаться со социальными элементами – вообще ни разу не мой путь. Организовать какой-то свой бизнес, и кто его будет крышевать с точки зрения закона и тем более беззакония? Я в этом вопросе вообще не сведущ, а доверить это дело постороннему. Те пара магазинчиков, что остались у семьи Березовых, тоже не панацея. Дохода с них едва хватает, и никто не гарантирует, что он будет постоянным. Я даже больше скажу, он явно кратковременный. И как скоро настанет тот момент, когда мы потеряем их? В общем, не вижу смысла больше ломать голову. Другого выхода для нас нет. Этот мир придется покинуть. Вопрос только, куда отправиться. В другую страну? Не вариант. Там будет все то же самое, что и здесь, а то и еще хуже. Значит, вариант только один – уйти в измерение изнанки. На начальном слое мне уже довелось побывать, и жизнь там вполне себе есть. А при условии, что основная масса разумных там не люди, обосноваться среди них будет намного проще. Надеюсь на это, по крайней мере. Единственный минус – люди ходят по изнанке, а значит, могут с нами пересечься и опять будут какие-нибудь проблемы. Вот прям чувствую. Отправиться глубже по слоям, ХМ, там сильные монстры обитают. Ну, по той информации, что я смог узнать из библиотеки, нет, не системной, а в этот раз обычной, той, что в академии с бумажными книгами. Нам они, конечно, теперь не страшны, а вот прикрыть, так сказать, наши тылы — это вполне поможет. Думаю, никто не рискнет в ближайшее время соваться на нижние слои этой самой изнанки, банально потому, что у него не хватит никаких сил прорваться через всю ту фауну, что там обитает. А значит, для нас это идеальный вариант. Продолжал я гулять по улицам, погруженный в свои мысли, несколько часов. Вывело меня из раздумий сообщение от Мирабель, что пора на обед. Удобно иметь мыслесвязь все-таки. Очень полезная вещь, работает без ограничений, в отличие от всяких мобилетов. Уйдя с оживленных улиц в проулок, я затаился в темном углу и, щелкнув пальцами, да, да, я в курсе, что можно и без этого, переместился в комнату к своим. За столом уже сидела вся наша компашка, и богини тоже опять тут. Ну теперь и они часть семьи, так уже ничего не поделаешь. Как их вообще из пантеона-то отпустили? Или тут у богов нет пантеонов? Мирабель в этот раз постаралась еще больше, чем обычно, и моему взору предстал по-настоящему императорский стол. Тут и икра заморская, баклажанная, и дичь, запеченная с яблоками, и даже дальневосточные крабы. Кажется, кто-то подсмотрел все эту красоту в бестиарии системы, и из чего она только смогла все это приготовить. Это все навык создатель постарался, интересно, а все это им создается из материи вселенной, или откуда-то просто утаскивается? Вот был бы прикол, если бы мы сейчас действительно объедали императорский стол. Андрей Петрович Кречет восседал во главе трапезного стола, который ломился разнообразными яствами. Повара сегодня расстарались на славу, балуя свое императорское величество и его немалое семейство. Люди с большим удовольствием уплетали шедевры кулинаров, как вдруг со стола начали пропадать угощения вместе с посудой, просто бесследно растворяясь в воздухе. «Это еще что такое?» – вскрикнул император и внимательно посмотрел на всех присутствующих за столом. «Мариша, это твои шалости, батюшка. У меня нет таких способностей. Вы что такое говорите?» – непонимающе посмотрела старшая дочь на отца. «Анюшечка, девочка моя, неужели у тебя проявился дар?» – с восхищением посмотрел старик на младшую дочь. «Нет, батюшка, это не я», – пискнула девчонка. «Настя, опять твои заскоки с рунами перемещения?» – возмутился глава государства на еще одну из своих дочерей. «Отец, я клептоманка, а не гурманка. Я не собираю еду. И нет, это не я», – возмутилась девушка. Тем временем императорский стол почти полностью опустел. Осталась лишь личная посуда трапезничающих, что еще, или уже была пуста. «Да что такое здесь происходит?» – разразился гневом император и, ударив по столу кулаком, поднялся со своего места. «Узнаю, чьих все это рук дело». Оглядел он всех присутствующих в зале, включая слуг, и погрозил указательным пальцем. «Мало вам не покажется, весь аппетит испортили, черти». Император покинул обеденный зал в плохом настроении, даже не став дожидаться, когда слуги принесут новые блюда. Обед получился славный, очень славный. Все-таки обладать божественными силами – это наивысшее благо. Мы даже не смогли осилить все это разнообразие изысканных продуктов. Блин, я уже не могу, в меня просто больше не лезет. Впервые со мной такое, стонала Светлана, потирая рукой свой сильно вздувшийся живот. Пропадет же добро, нужно доесть, но я уже не могу, помогите. С наворачивающимися слезами стонала она, оглядывая нескончаемую гору вкусной еды на столе. «Не пропадет, не переживай», — ответила Мирабель, также потирая свой объемный живот. «В инвентарь просто убери, там не испортится ничего, делов-то, и всегда достать сможешь что захочешь». «Инвентарь?» — удивился я. «Что еще за инвентарь такой? Откуда у вас инвентарь взялся? У тебя что, такого нет что ли?» — с язвительной улыбкой сказала Лиза, сидящая с оттопыренным пузом. «Ха-ха, вот ты лошара, а у нас вот есть», — продолжила она издеваться и даже показала мне язык. «Лиза», — возмущенно посмотрела на девчонку Алиса, поглаживая свой живот, — «хватит троллить Викусика, если бы не он, и у тебя такого не было, а я вот смотрю на всех этих толстопузых женщин, и что-то во мне начинает тихо вибрировать, где-то чуть ниже спины. Я почему-то представляю себе, что все они не переели до таких размеров, а забеременели, вдруг все и разом. Да еще и от меня. Тьфу, тьфу, тьфу. Где тут дерево, чтобы постучать? Скала для этого не подойдет случаем, а то Березов слишком далеко от меня сидит. Да, прости, это я от переедания, наверное», — засмущалась Лиза. «Никогда еще такой вкусноты не ела. Мирочка, ты чудо». «Спасибо, спасибо за похвалу, конечно, но я ничего и не готовила в этот раз, просто подсмотрела кое-где и взяла готовые блюда». Покраснела девушка и начала прятать глаза. «Подсмотрела?» – удивился я. «Это как, и где такое подсмотреть можно? Навык взор позволяет подсмотреть за любым человеком. Ты разве не знал?» – удивилась Мирабель. «Нужно указать просто полные данные, имя, фамилию и отчество. Если есть однофамильцы, навык выведет весь список и просто выберешь, кого надо. У меня нет такого», – тяжело вздохнул я. «И почему у вас способностей больше, чем у меня? Что это за подстава?» Надул я щеки, как обиженный ребенок. «И за кем же ты подсмотрела?» Проявил я совсем небольшой интерес. «Ну», — замялась была девушка. «За императором нашим, ну точнее местным», — шепотом ответила она, прикрыв рот ладошкой и зыркая по сторонам, будто боясь, что кто-то за нами подсматривает. «Андреем Петровичем». Кухня погрузилась в гробовую тишину. «Эм, мы это что же сейчас, обожрали самого императора Российской империи Кречета?» — вытаращив глаза, спросила Алиса. «Получается, что так», — повинилась Мирабель. «Надеюсь, он не узнает, кто это сделал. Я как-то сразу не подумала об этом. Простите. Ну, как говорится, сделанного уже не воротишь». Похлопал я по своему полному пузу рукой и поднялся. «Давайте-ка собираться и валить отсюда побыстрее и подальше, а то мало ли что». Спорить со мной никто не стал. Еда тут же переместилась в инвентарь Мирабель. Мебель забрала к себе Лиза. «Григория и Света выпотрошили нашу спальню, забирая там все, что могло бы пригодиться». Алиса почистила ванную, забрав даже саму ванну. И мы дружной толпой покинули комнату и направились на выход из доходного дома. Я выходил последним и, запирая дверь, краем глаза увидел какое-то движение. Обернувшись, увидел того мелкого пацана с белыми волосами. «А, это снова ты? Опять пришел к нам?» – спросил я у него. «Ага, дар у меня такой с рождения. Приходить, когда никто не ждет», – закивал головой паренек. «А вы уже уезжаете?» «Да, а далеко? А как надолго? А что с собой берете? А что там будете делать? А вы на машине поедете?» «Типа того, а что?» – ответил я, проигнорировав остальные вопросы, которых было не меньше десятка. «А меня с мамой с собой не возьмете? Мы можем пригодиться. И едим мало, и места почти не занимает. Я вообще могу в чемодане спать», — ответил мальчишка. Я посмотрел на него пристально и прищурил глаза. «С чего это он вдруг предлагает такое? Подозрительный он какой-то. Думаете, что я подозрительный?» «Да», — спросил вдруг мальчик и сделал такие большие и честные глаза, что я прямо сразу стал ему верить. «Ага, не удивляйтесь. У меня есть еще один дар, о нем почти никто не знает. Он, как бы это сказать, очень секретный», — сказал он и поманил меня рукой поближе. «Я провидец», — зашептал он мне на ухо, когда я наклонился к нему. «Как понимаете, Виктор, нам находится в этом мире так же опасно, как и вам. Надеюсь, мне не нужно пояснять, почему именно. А еще, наш тотем будет вам очень благодарен за помощь». Парнишка протянул мне свой маленький кулачок, разжав который, показал очередное кольцо. «Или мне лучше называть вас Виктор Родинсон?» Я продолжал удивленно пялиться на мальчишку, что все еще смотрел на меня большими глазами и слегка потряхивал рукой с кольцом, предлагая скорее его взять. «Андрей», — показалась из-за двери соседней комнаты красивая беловолосая девушка. «Ты куда это пропал? Ой, здрасте, а меня Настя зовут, а вас? А вы женаты? А быть может, зайдете к нам? У меня как раз и чайник вскипел. Может, кофе? Ну так что?» — продолжал давить на меня малец. «Почему у меня такое чувство, что отказать я ни одному из вас не могу?» — прошептал я, не ожидая ни от кого ответа. «Таков путь, мандалорец», — ответил малец, приняв серьезное лицо. «Да идти твою мать во все ее отверстия!» — вздрогнул я. «Ой, а это вы про меня?» «Да», — засмущалась вдруг девушка. «Я, конечно, не такая, но с вами», — задумалась она. «Можно из черного хода зайти?» «Да, Виктор, ты все правильно понял», — закивал головой мальчишка. «Тьфу ты, да нет, мы не дебилы какие-то, а одержимые. Мы оба такие же, как и вы», — прошептал парнишка и снова протянул мне кольцо, не обращая внимания на девушку. «Странная у него все-таки сестра, это же ведь его сестра. Да, не может же быть такая молодая девушка его матерью. Ой, ну что вы, Виктор, вы мне льстите. Мне далеко за 40 годков уже», — хихикнула девушка. «И да, Андрей во всем прав, и у меня нет его дара, я просто умею читать людей, скажем так, изнутри», — лукаво улыбнулась она. «Черт с вами», — вздохнул я, смирившись. «Собирайтесь, жду вас внизу, у вас 5 минут», — сказал я, но кольцо из руки парнишки не взял, а развернулся и быстро пошел к лестнице. «Ой, а мы уже давно готовы, только вас и ждали», — спохватилась вдруг девушка, вынырнув из своих фантазий, и с чемоданом в руках, не пойми откуда вдруг взявшимся, поспешила за мной, как и мальчишка, что растворил кольцо в своей ладошке. «У него что, тоже инвентарь что ли есть? Куда он его сейчас дел?» Догнав своих, мы всей толпой, наконец, вышли из доходного дома и направились к машине. Почему-то ни у кого даже вопросов не возникло о новых лицах в нашей группе, что увязались за мной. И нет, в ту группу я их еще не добавлял, но, полагаю, что придется. Странно, однако, все это. Мне кажется, тут опять без вмешательства богов не обошлось. И как мы все в машину еще интересно уместимся. Хотя, есть у меня один выход из этой ситуации. Григорий парковал машину в проулок, так как на основной улице под нее не было места. Да и как я понял, тут не принято бросать личный транспорт перед главным входом. Окружив нашу, хоть и вместительную, но все же недостаточно, машину, все с ожиданием чего-то уставились на меня. Тяжело вздохнув и закатив глаза, я начал творить свою магию. Машину окутал непроглядный туман. Можно было и без него обойтись, но уж так действовал навык трансформации. Раздался скрежет металла и треск стекла. Все с предвкушением ожидали чуда, но чуда как такового и не произошло. Машина просто стала похожа на фургон. Да, тот самый, в котором я недавно мило беседовал с группой капюшонов. Единственное отличие, это наличие слегка затонированных окон в кузове. Ну и сидений тут было больше, точнее полноценных диванов. И вот все мы разместились внутри. Григорий сел за рулем, я и Мирабель рядом на трехместном переднем диване, что был общим с водительским местом. Остальные разместились на других таких же диванах в кузове. «Куда едем, господин?» – пафосно спросил Григорий. «Хаэм, единственный портал, который я знаю, это портал в Магуче», – ответил я, немного подумав. «Других же нет?» «Да, портал», – удивилась Мирабель. «Мы разве не в другой город переезжаем? Я думала, мы просто из Нового Петербурга уедем». «Не, у меня более грандиозный план», – ответил я. «Мы поедем туда, где нам уже никто и никогда не помешает. Ну, по крайней мере, я на это очень надеюсь, дорогая». «Ну хватит уже, успокойся, я уже ног не чувствую», — стонал Дмитрий, что продолжал получать тумаки от своей жены. «Скотина, говорила же мне мама», — пиналась и с админа мужа и фыркала. «Сисочка, ну прости, я больше так не буду, честное и божественное», — молил мужчина, извиваясь на полу. «Я тебе дам, сисечка». Теперь понятно, от кого Викусик этого нахватался, и когда только успел, паразит. Продолжала экзекуцию женщина с горящими огнем глазами. «Так, стоп, опять ты меня отвлекаешь, скотина», — остановилась вдруг сисадмина. «Вот-вот, нам Викусика нужно искать, а ты тут меня терзаешь, почем зря, между прочим», — стонал мужчина, продолжая извиваться, хотя ударов уже не получал. Сисадмина фыркнула, посмотрела еще раз на мужа, что продолжал кататься по полу, и вернулась к шару истины. «Так, на чем мы там остановились? Ага, вот моя Катариночка», — сосредоточилась женщина, сидя перед шаром на коленях. «Так, это нам не интересно, это тоже не то. Ага, вот, вот и Викаторик», — захлопала женщина в ладоши. «Ум, как он возмужал, какие у него мышцы, ух прям. Так, а откуда у него хвост и рога, сисадмина?» — возмутился Дмитрий. «Что, не нравится?» «Да», — фыркнула женщина, смерив взглядом мужчину. «Ладно, так, что там дальше? Ой, Катариночка, ну как так-то, а?» — головой прямо ему в лицо ударила. «И за что, ау?» — замолчала вдруг женщина. «А это и не наш Викаторик совсем, кажется. Ну что там, мне ничего не видно. Подвинься уже», — не находил места Дмитрий, что лишь мельком успевал увидеть картину в шаре. «Да подожди ты, не толкай», — шикнула сисадмина. «Так, ага, ох ты ж, ну точно, как я сразу не заметила, столько мужиков вокруг него собралось, ты посмотри, это же целая банда отморозков каких-то. А что у них за наряды такие? Черная обтягивающая кожа, плети и кольца в сосках, жуть. Молодец, парень», — гордо заявил Дмитрий, пристально всматриваясь в шар и разглядывая парней, что облепили похожего на викатара паренька, стоящего в каком-то темном проулке. «Сразу видно, настоящий викинг, каких бравых бойцов вокруг себя собрал. Посмотри, какие у них мышцы, скотина», — вскипела сисадмина. «Ты тупая скотина, все, все», — замахал руками Дмитрий и отошел. «Чего ты начинаешь-то опять, что там дальше-то, показывай давай свои видосики». Женщина снова фыркнула и продолжила смотреть в шар. «Так, Хаэм, Катарина все это время пыталась выжить, она не могла покинуть локацию, и куда этот проклятый артефакт ее только завел, не могу понять, где она вообще находится. Вроде бы это какой-то город, но странный, все в каких-то механизмах», — продолжала махать руками над шаром женщина. «Так, ой, а это что такое, это мальчик или девочка, какое странное существо, и почему тут у всех такие странные прически, что?» — заволновался мужчина. «Ну что там?» «Так, я потеряла связь с Катариночкой», — опустилась из админа руки с поникшим лицом. «Ее убили на какой-то бойцовской арене». «Как? Что случилось?» — завопил Дмитрий. «Да говори ты уже, не знаю. Этот рогатый парень применил какую-то вспышку силы, и все, нет больше нашей девочки. От нее даже души не осталось», — захныкалась из админа. «Да твою же небесную мать!» — схватился Дмитрий руками за свою голову. «И что нам теперь делать, сис? Мы уже двоих детей потеряли неизвестно где. Совет нас за такое по голове не погладит. У нас будут серьезные проблемы. Нас могут опять сделать смертными. Я не знаю, Дим, я не знаю. Может, никто и не заметит, а?» — посмотрела сисадмина на мужа большими и честными глазами и так хлоп-хлоп ресницами. «Ага, двух полубогов так сложно не заметить на просторах мироздания, конечно. Чувствую, нам это еще аукнется. Ох, как аукнется, сисадмина». Продолжая держаться за голову руками, Дмитрий начал ходить по комнате кругами. «Нужно что-то придумать, нужно как-то выкручиваться. Нельзя, чтобы кто-то узнал о нашем провале. Мы вложили в этих детей слишком много верышек. Слушай, Дим, отвлекла мужа от раздумий сисадмина. А может нам это? Да не это, похотливая ты скотина. Может нам просто взять двух смертных и сделать богами, а? Помнишь, как это раньше было? У нас ведь осталось немного верышек, должно хватить. Сделаем слабеньких. Так, чисто для вида, а? Может прокатит? Дмитрий остановился на месте и задумался. Идея жены ему очень понравилась. Он всегда знал, что она у него умница и красавица, хоть и бешеная иногда. И ведь действительно, никто еще не измерял божественный потенциал этих двух потерянных полубогов. Может вполне сработать, а то, что получились такие слабые боги. Ну, что тут можно сказать? Дима уже совсем не молод. У мужчин иногда бывают с этим проблемы, особенно в его-то возрасте. Я согласен. Где мы возьмем смертных? Нам нужен мальчик и девочка примерно такого же возраста, что и Викатар с Катариной, ответил мужчина. Или подожди, ты предлагаешь взять младенцев? Да, Дим, конечно, я про младенцев. Они не смогут никому рассказать правды, потому что просто не вспомнят ее, когда подрастут. А мы вырастим их, как полагается, по старинке. Ты же хотел памперсы там менять и военному делу сынишку учить, сказала женщина. ХММ, спереть у смертных двух младенцев значит. Да это же проще простого. Жди, я мигом, сказал мужчина и растворился в воздухе. Только бери с нашим цветом кожи, крикнула женщина. Но мужчина уже ее не услышал. Ох, идиот, вздохнула она и покачал головой. Ведь точно притащит цветных детей, и что тогда делать? И ведь вообще может нелюдей принести. У него же мозгов, как у горошка. Ох, говорила мне мама, пойду-ка я лучше сама принесу. Как говорится, на Диму надейся, но сама сделаешь намного лучше. Глава 20. Добрались до Магуча мы без каких-либо происшествий и весьма быстро. На улице уже вечерело, так что людей нам встречалось немного, а машины того меньше. Григорий припарковал наш новый фургон напротив закрытых ворот в академию, и до меня вдруг дошла одна вещь. А как мы на машине проедем в эту крепость, а после и в портал внутри? Кажется, мой идеальный план немного затрещал по швам. Можно, конечно, бросить машину и пойти на своих двоих, но по изнанке тогда тоже придется ножками топтаться. А мне что-то этого совсем не хочется. Григория и Мирабель пристально смотрели на меня, ничего не говоря. Видимо, боялись спугнуть умные мысли, что явно пытались отражаться на моем лице. В салоне громко галдели все, кому не лень, кроме этих двоих, сидящим рядом со мной. Оказывается, с новыми нахлебниками все уже успели познакомиться и поладить. Удивительно просто. И как я этот момент пропустил? Неужели здесь никто не сомневается в моем выборе и даже не хочет узнать причины? Уже настолько мне доверяют? Я же еще ничего такого не сделал. Ладно, хоть новенькие пока в группу не просятся. Хотя надо бы их принять, раз уж они теперь в нашей банде. Андрей, Анна, а вы не хотите стать частью нашей особой семьи официально и вступить в особую группу, чтобы получить кое-какие навыки и способности? Спросила вдруг Лиза у новеньких. Ну да, конечно. Кто же, как не она, первой упомянет то, что, как бы, предназначается только для своих? Быть может, я взял с собой этих людей совершенно для других целей. Неужели нельзя предварительно у меня все уточнить? Или я тут уже и не нужен? Я знаю про навыки, Лиза. Спасибо. И да, мы бы тоже хотели, ответил Андрей за двоих, тогда как Анна только беззвучно рот открывала, как рыба. Честно признаюсь, давно хотел попросить, но ждал, когда Виктор сам скажет. Удивительно, что он настолько вам всем доверяет, что дозволяет решать такие вещи за него. Значит, мы действительно не ошиблись в своем выборе, а пацан то прям в корень проблемы зрит, как с языка снял. Красавец, точно шаман какой-то, или как он там сказал, провидец, Вири и Кусечка, заскулила Лиза, повернувшись ко мне. Я все слышал, ответил я, не оборачиваясь на нее. Принял уже, и вам бы действительно по задницам дать за самодеятельность. Ух ты, застонала Анастасия, получив благословение Ифрита. Вот это вот ваши кое-какие навыки, да тут же, тут, ух ты, это я теперь колдовать смогу, да? Прямо как настоящий маг, офигеть можно. Вы только в машине с колдовством не экспериментируйте. Попытался я дать наставление, но кто бы меня слушал? И вновь салон микроавтобуса наполнился галдежом. Я же все пытался продумать дополнительные моменты идеального, как иностранные часы, плана, который, оказывается, упустил. Ну, что дальше, то делаем, Вик, не выдержала моего молчания Мирабель. Какой был план? Я думаю еще, «Подожди», — шикнул я на нее. «Нужно как-то протащить всех вас и машину через портал». «Ну и в чем проблема?» — непонимающе уставилась на меня Мирабель. «Машину же можно в инвентарь засунуть. У него нет ограничений по весу и объему. Главное потом доставать аккуратно, чтобы себе на голову не уронить». Девушка на мгновение замялась, а я посмотрел на нее, как на божество. «Откуда она такая умная? Чего я не такой?» «А, ну да, у тебя же его нет. Прости, забыла», — засмущалась девушка. «А кстати, почему его у тебя нет? Это же один из навыков, что в списке». «Не знаю, у меня система иногда глючит. После перемещения сюда все стало нестабильно работать, как будто ей что-то мешает функционировать в этом мире. Половина навыков у меня все еще заблокирована, а половины выходит и вовсе нет в списке. Или они почему-то мне недоступны и не отображаются», — вздохнул я. «А машина-то точно влезет в инвентарь, и кто ее к себе возьмет?» «Точно, он безграничен. В справке по нему так и написано, вместимость безограничней», — ответила Мира. «Ах да, снова прости, у тебя же и описание не показывается». «ХММ, допустим, этот вопрос решили, но вас-то на своих двоих я тоже не могу провести в портал. Вдруг кто заметит, или на камеры наблюдения попадем, там же есть камеры, а такую толпу, как у нас организовалась, будет точно трудно не заметить». Обернулся я в салон и посмотрел на беззаботно болтающее и активно жестикулирующее семейство. «Ну и что, подумаешь, толпа уходит в портал Академии, мало ли что им там нужно», — сказала Мирабелли и задумалась. «Хотя, да, ты прав, это будет весьма странно. И ладно, если ты, Лиза и Алиса идут в портал Академии, вы все-таки тут учитесь, но вот все остальные, они тут совершенно неуместны, да еще и под вечер», — стучала указательным пальцем по своему подбородку девушка. «Но с другой стороны, тут уже скорее всего никого нет сейчас, а даже если и есть, какое им дело до нас? Ты же можешь навесить на нас морок, или и вовсе скрыть всех камуфляжем. Это и от камер поможет, если они тут есть. Честно, не в курсе об их наличии. В городе так-то они встречаются, но редко. Слишком дорогие игрушки в этом мире. А ты думаешь, тут каждый день вот так группами люди входят в портал и не выходят с другой стороны?» — посмотрел я на задумчивую девушку. «В каком смысле не выходит?» — не поняла Мирабель. «Если мы войдем в него, то должны и выйти. А как иначе? Ты сможешь перенастроить портал на выход в другом месте, но это сможет отследить любой портальщик». «Нет, я не умею работать с такими порталами и ничего перенастраивать не планирую», — ответил я. «Есть другой путь через этот портал, и я не думаю, что про него кому-то известно, да и привлекать лишнего внимания я не планирую. Никто не должен догадаться о том, что и как мы здесь сегодня провернули. У людей точно возникнут вопросы по этому поводу, а кто-то решит попереться за нами, чтобы все проверить. Я не могу стопроцентно гарантировать, что мой способ перехода никто не сможет разгадать. И ладно, если этот кто-то просто помрет в процессе, а если нет и у него получится, и нам еще тогда и поизнанке придется ото всех скрываться. Ну да, тут ты прав, нужно сделать все тихо, а с этими сейчас тихо точно не выйдет. Они по одному-то не особо управляемы бывают, а сейчас», — погрустнела Мирабель, глядя на вакханалию в салоне. «Не просто же так Лизу и Алису хотели похитить, да, кто-то это явно спланировал с какой-то целью», — снова задумалась девушка. «И раз ему это не удалось, то он может попробовать снова, или и вовсе что-то поизощреннее придумает. О том, что девчонок пытался похитить старик Ифрит, я не рассказывал, но думаю, что и он хотел сделать это не только для того, чтобы мне насолить. Он, скорее всего, догадался, что девчонки не простые, а одержимые. И да, за императорским обедом, точнее за спертым у императора обедом, Алиса рассказала, что тоже попаданка. И вот не верю я в то, что все эти попаданцы собрались вокруг меня совершенно случайно. Это какое-то божественное провидение, нас в ближайшем будущем ждет восстание попаданцев. И почему они все ко мне липнут? Вот не верю, что кроме меня тут полубогов нет, или еще каких сильных сущностей, чтобы к ним тянуться. Или я какой-то особенный? Да ну, бред это все. Что во мне особенного может быть? Лично я в себе ничего такого не замечаю. Ну так что, чего мы сидим-то? — заворчал Ифрит, нагло вмешиваясь в наш разговор с Мирабель. Он так и не вернулся обратно ко мне в голову и сидел в салоне со всеми, как и Березов и Скала, к которому продолжали липнуть бесстыжие богини. Они уже чуть до бесстыдства не добрались. Хотя нет, одна уже вовсю этим опять занимается, думая, что никто не видит. Что с ней не так, я понять не могу. Эта божественность так что ли на разумных влияет, и я таким же что ли стану, а может ну его тогда, все это всемогущество, хмм, ифрит, а что если мне просто, у меня тут возникла одна идея, загорелся я и все что-то резко затихли и насторожились, чего, засцали, нормально все будет, наверное, но я не гарантирую, Алиса уже было хотела что-то сказать, но я уже успел щелкнуть пальцами и вся наша группа кроме меня, Мирабель, Григория и машины перенеслась ко мне в голову. Да, я использовал навык легионы, так как мы все стали наполовину ифритами, ребятам и девчатам такое никак не повредит. Ну, я надеюсь, что никак, полной уверенности у меня нет, так как я не вижу описания навыка. По крайней мере их тела тоже пропали, а значит они перенеслись физически. Ну, не расщепил же я их всех на атомы, перенеся к себе только сознание, не расщепил же, да, и куда ты их всех отправил? Спросила Мирабель, оглядывая пустую машину. «Сюда!» – постучал я указательным пальцем по своему лбу. «Пойдем!» «А это безопасно? Ну вот так живых людей к себе в голову переносить!» Заволновалась Мирабель. «Честно?» – посмотрел я на нее, без малейшего понятия. «Так что проверим, как говорится, на реальном примере. Сознание их я точно перенес. Ну а тела? Тела, если что, сделаем новые. Мы покинули машину, и я подождал, пока Григорий спрячет ее в свой инвентарь. Почем именно он? Ну он настоял на этом. Типа раз он водитель, то и машина должна быть у него. И что удивительно, машина действительно спокойно влезла в этот их инвентарь. Григорий легко засунул ее туда и даже не вспотел. Блин, тоже хочу себе такой инвентарь, раз в него столько всего влезает. Что за дискриминация? Система. Конечно, она не ответит. Связи то с ней теперь нет, хотя и раньше она не особо разговорчива была, а может потому, что у меня нет связи с Сиси, мне и недоступны все плюшки. Но тогда почему остальным они доступны? Майя непонимат, агрх, не бойся, обнял я Мирабель за плечо, прижав одной рукой к себе, а второй щелкнул пальцами. Девушка и Григорий тут же переместилась в мою голову к остальным, что и там продолжали галдеть, как ни в чем не бывало. Они, похоже, даже не поняли, что теперь совсем в другом месте находится. «Ну-ка, угомонились тут», — шикнул я на них, зайдя в пространство легиона в моих мыслях. «Сидите тихо, ничего не трогайте, никуда не ходите. Хотя, а какого черта тут так много всего? Это чего такое? Почему тут всякие вещи, мебель? А это что, джакузи? Откуда у вас тут комната с джакузи? А-а-а, у меня сейчас голова лопнет. Откуда это все берется?» Начал я метаться по комнатам, которые стали появляться в пространстве легиона сами по себе. «А где это мы?» Стала озираться по сторонам с открытым ртом Алиса. «Мы что, в голове у Виктора, Кайрута? А мысли его мы можем видеть? А давайте подглядим, что он там думает. Я тебе подгляжу сейчас, по заднице твоей любопытной», — тихо всем сказал. Немного я вспылил и снова шикнул, чтобы, наконец, все затихли. «А ты чего такой дерганный?» — спросил Березов, жую откуда-то взявшуюся булку с повидлом. «Чего, тоже хочешь? Ну так возьми на кухне, там в холодильнике полно всего есть». «На какой еще кухне? Да откуда тут все это?» — застонал я. «В шмышле от худа?» — продолжи Березов с набитым ртом. «Это же легион, да? Ну так мы не в твоей голове, как Алиса подумала. Это особое пространство. В описании написано, что легендарные полководцы могли размещать тут свои армии, чтобы незаметно забрасывать их в тыл противника», — продолжал он, не отвлекаясь от еды. «Фут ефть все шонум надла, давай ты сначала прожуешь, а потом говорить будешь». «Я ни черта разобрать не могу», — фыркнул я. «Кхм, мням, глоть», — доживал он, наконец, свою булку, проглотил и продолжил. «Так вот, я говорю, тут есть все, что может понадобиться воинам во время отдыха и ожидания боя. Продукты, вещи, женщины». По комнате вдруг прошла полуголая девица в восточном наряде, почти ничего не скрывающем, и нежно провела рукой по щеке Березова, после чего просто вошла в стену и пропала. «Кхм, так вот, а чем это я? Ах да, все здесь появляются по воле нуждающегося, так сказать. Видимо, кто-то из нас захотел тут все эти вещи, вот как я, например, сейчас создал эту девицу. Как-то так, хмм. То есть это пространство не у меня в голове, это отдельное измерение, созданное навыком». Выдохнул я. «Фух, отлегло. Ну что же, значит я вас не расщепил на молекулы и с вами все в порядке. Тогда я пошел, не скучайте», — быстро проговорил я и также, как недавно сделала полуголая девица, вошел в стену и исчез. Так, что он только что сказал, не расщепил, на молекулы, он это сейчас серьезно, то есть он просто наобум закинул на сюда, даже не зная, как этот навык работает, начала возмущаться Света, но ее неожиданно прервал Григорий, принеся с кухни огромного запеченного окорока. Вернувшись в реальный мир, я облачился в камуфляж и снова щелкнул пальцами, используя прыжок, чтобы оказаться на территории крепости. Здесь я сделаю, пожалуй, небольшое отступление и немного проясню. А то вы, наверное, уже кусаете себе локти с вопросом, а чем же отличается прыжок от шага в пространстве? Так вот, шаг в пространстве – это более глобальный навык. Он позволяет перемещаться не только в пределах одного мира, но и между ними. По сути, именно это со мной и произошло, когда навык начал сбоить. Только вот тогда я переместился не только физически, но и сознанием. Причем сделал это одновременно во все возможные вариации мультивселенной, из-за чего меня тогда так и распика ХМ в смысле накрыло. Ну, я так думаю. Точно пока не могу сказать. Могу основываться лишь на догадках и наблюдениях. Прыжок же, навык более точный, с его помощью можно перемещаться буквально на миллиметры пространства. Это я понял, использовав его для перемещения в движущуюся машину. С шагом у меня бы это точно не вышло, меня бы, скорее всего, просто размазало в процессе. Ну, или попыталась бы. И тот навык работает, как только со мной одним, так и с группой людей. Пока не могу сказать, есть ли какие-то ограничения по количеству существ, что я могу одновременно с собой переместить. Как же все-таки не хватает подробного описания навыков. Нужно уже как-то исправить этот баг. Ну а теперь продолжим с того места, где мы остановились. Появился я недалеко от арки перехода. За стойкой ресепшена, или как она тут называется, никого не было. Слегка приглушенный свет еле-еле освещал просторный зал. Арка перехода наизнанку стабильно мерцала разноцветными переливами. Переход все еще был открыт. Массивные двери, что, по идее, должны закрывать портал на ночь, сейчас были открыты. В академии кто-то еще есть, потому они нараспашку, или на ночь они не запираются вовсе, или... Не успел я додумать, как из портала вывалилась рыжая девчонка в обтягивающей спортивной форме и с идеально накачанным телом. Уф, хорошая тренировка сегодня была, я прямо в ударе. Довольно выдохнула девчонка, энергично боксируя с воздухом перед собой. «О, а ты чего тут шхеришься в углу?» Уставилась она прямо на меня. «А, чего?» Зашептал я себе под нос, не понимая, как такое возможно. «Я же под действием камуфляжа сейчас, как она меня видит. Чего ты глаза так вытаращил? Ты же Березов вроде бы». «Да, Виктор, кажется, я же не ошибаюсь». Подошла она ближе и нагло ткнула мне в грудь своим пальцем, чуть не проткнула, блин. «Откуда такая силища только? Видела я тот твой бой с Кабановым, и что могу сказать? Хреново, очень. Нет, конечно, потом ты все сделал весьма неплохо, но вот в самом начале. В общем, нельзя так подставляться под удар, запомни. Внимательно следи за движениями противника, чувствуй его, старайся просчитать и опередить». Давала она мне наставление. «А хотя, знаешь что, а давай-ка запишись тоже на курсы военной подготовки. Преподаватель там хороший друг моего отца. Я тогда лично тебя поднатаскаю в технике рукопашного боя. Что скажешь?» Замолчала она, продолжая внимательно на меня смотреть.